значит, они уже у русских пределов. Да, Ваше Величество, их можно ждать со дня на день. Сколько человек? Их около 100 тысяч. Но за их спиной двигаются еще около 400. Значит, Наполеон предполагает двинуть на нас 500 тысяч? Нет, Ваше Величество, гораздо больше. По выработанному плану французский император предназначил к походу на Россию 700 тысяч, но благодаря последней конскрипции общая численность его армии может быть доведена до 2 миллионов. Правда и то, что в настоящий момент Испания отвлекает часть военных сил, да и в самой Франции наблюдается глубокое брожение, что не позволит Наполеону вывести за пределы Франции больше, чем он наметил. Государь встал с места и с глубокой верой во взоре посмотрел на икону, висевшую в углу. «Значит, война!» — прошептал он. «Я надеялся, что эта чаша минует меня. Но я готов, и Россия тоже. И если ты, Господи, захочешь, то с твоей помощью мы отразим жестокий удар, готовый обрушиться на нас». «Спасибо вам!» — обернулся он к Давыдову. За доставленные сведения. Вы принесли их как нельзя более вовремя. Но чтобы ни один человек на свете не знал о движении неприятеля, ступайте и сумейте сохранить этот секрет, раскрытие которого было бы не своевременным. По уходе курьера государь опустился на колени перед иконой и долго и страстно молился о неспослании ему совета и разумения. И когда он встал, то в его просветленных глазах не было видно ни малейшей тревоги или смущения, и в его душе все было ясно и светло. Господь посылает испытания, Он и научит, Он и наставит. До вечера государь занимался текущими делами и отдавал разные распоряжения, а затем отправился на бал в Закрет. Но около 12 часов к государю на балу подошел министр полиции Балашов и что-то почтительно прошептал. Государь спокойно кивнул головой в ответ на сообщение, пробыл на балу еще 10 минут, и затем, отговорившись крайней усталостью и ласково упрашивая остальных не нарушать веселье, отбыл к себе, увозя с собой Рокчеева и приказав послать к нему Барклая де Толли. В кабинете государь долго ходил взад и вперед, видимо, волнуясь и стараясь подавить это волнение. Рокчеев с обожанием смотрел огненными глазами на царя и друга. Вся его сухая, нескладная фигура напоминала преданного пса, любовно ждущего хозяйского оклика. «Алексей», — заговорил вдруг император, — «война началась. Неприятель наводит мосты на Немане. Завтра его силы будут переброшены через нашу границу. Что же делать? На что решиться?» «Государь», — ответил Рокчеев, — «повели, и преданное тебе воинство...» «Ах, Алексей!» — поморщился государь. «Не сомневаюсь я в преданности, да и не в ней одно дело. Что делать сейчас? Вот о чем я спрашиваю. Броситься на неприятеля, смять, растоптать, прогнать. Да под силу ли будет это нашей армии? Да как же не под силу? Ваше Величество, да их окаянных сквозь строй прогнать, шпицрутными до смерти задрать, ежели они от неприятеля отступят. Виданное ли дело, чтобы русский солдат да осмелился неприятеля на Святую Русь пустить? Не дай Бог до такого позора дожить». При последних словах в комнату вошел Барклай. Он остановился посреди кабинета и, слегка наклонив лысую голову с седыми клочьями на висках, с чуть заметной иронией смотрел на волновавшегося Рокчеева.